Через несколько минут пути он заметил небольшое возвышение – шестигранную платформу, выложенную из серых плит, каждая из которых была покрыта тонкими рунными надрезами. Она стояла в углублении стены, незначительно выбиваясь из общей структуры. Над ней в воздухе висела тонкая вертикальная полоса света, пульсирующая почти незаметно. Андрей подошел, но не активировал ее сразу. Он присел рядом, рассматривая поверхность. Эти руны были похожи на плетение, и среди них он увидел две разные схемы. Одна была вытянута в форме стрелы, другая завивалась кольцами, будто намекала на повторяющийся цикл. Он вспомнил одно из наставлений по магическим контурам. «Кольцо, защита или замыкание, прямая, пробой. Простая логика, если ты не хочешь лишиться конечностей». Теперь ему нужно было обнаружить механизм активации и научиться его использовать. Парень медленно протянул руку, направляя тонкий импульс силы в кольцевую структуру. Как только энергия соединилась с рунным узором, платформа вспыхнула приглушенным янтарным светом, и перед ним распахнулась небольшая арка в воздухе, похожая на мираж. За ней он увидел другой фрагмент зала, темный, покрытый мхом и фиолетовыми плющами, которые слабо светились. «Переход», – тихо пробормотал он. «Это точно точка перехода, но если бы я выбрал другую схему…» Он повернул голову, глядя в сторону оставшегося рунного символа, напоминающего копье. Потянулся к нему, и тут же вся платформа вспыхнула красным. Один из ближайших фрагментов стены вырвался из своего положения, словно ударная пластина, и с бешеной скоростью врезался в точку, где стоял бы Андрей, не отпрянен вовремя. «Ага, тут и ловушка имеется». Он медленно выдохнул и присел на корточки, вытирая лоб. «Значит, здесь все решается выбором, и каждый выбор – это шанс или смерть». Немного подумав и все же поняв систему, он стал двигаться дальше, переходя с фрагмента на фрагмент, старательно разыскивая такие точки-коммуникаторы. Каждый раз перед ним вставал выбор – либо активировать безопасный портал, либо получить в лицо поток раскаленной магии, удар гравитации или каскад ядовитых шипов. «Это не просто лабиринт, это испытание какое-то, и оно живое, оно проверяет, способен ли ты мыслить, чувствовать и понимать». В некоторых местах не было даже портала, только тонкие выверенные магические нити, похожие на струны. Если их тронуть, то они выдавали аурные сигналы, заставляющие окружающее пространство изменяться, стены уходили вбок, открывались новые залы или, наоборот, рушились пути назад. Переходя с одного фрагмента на другой, таким образом, он оказался на небольшом фрагменте пола, висящем над бездной. В углу стояла еще одна платформа, но она пульсировала зеленым, а не янтарным светом. Он почувствовал слабую тягучую жажду, исходящую от нее, словно платформа пыталась его заманить. «Нет, это приманка, энергия здесь слишком голодная». Он ушел, не дотрагиваясь до нее, и спустя минуту нашел вторую, с легким голубым свечением, спокойным и нейтральным. Она привела его дальше, в новое пространство. Так, шаг за шагом, Андрей начал понимать структуру лабиринта. Это был магический организм, разделенный на зоны, где каждый выбор – проверка. Одни точки были дверями, другие – ножами, третьи – ложными друзьями. Именно интуиция, внимание и знание энергетических потоков позволяли ему выжить там, где сильнейшие падали. Но он знал одно – чем глубже он проникает, тем ближе приближается к тому, что здесь хранилось. И все сильнее становилось давление чего-то древнего, живого и наблюдающего. И стоило ему сделать шаг вперед, как пространство дрогнуло, воздух разошелся зыбкой волной, и все вокруг распалось на фрагменты, словно он оказался внутри разбитого зеркала. Только вместо осколков стекла – трехмерная плоскость реальности, искривленной и зависшей в безвременье. Андрей затаил дыхание, прижавшись спиной к изломанному краю каменной плиты, которая, вопреки логике, парила посреди пустоты. Ни неба, ни земли, лишь бесконечный лабиринт фрагментов, разбросанных, будто кто-то разорвал ткань мира и не удосужился сшить обратно. Некоторые участки были узнаваемыми – куски леса, обломки зданий, скальные массивы с хищно нависающими карнизами, а кое-где висели целые острова, медленно вращаясь, будто бы подчиняясь каким-то иным законам гравитации. Один из них, расположенный неподалеку, был покрыт мхом и извитыми корнями, а посередине высился полуразрушенный павильон с арками, сквозь который пробивался холодный свет. Казалось, что каждый остров здесь был вырван из разных уголков реальности, из разных эпох даже, и теперь все они парили в этом междумирье, как выдохи давно забытых миров. Небо здесь было темно-фиолетовым, усыпанным неподвижными точками, не звездами, а чем-то иным. Каждая точка пульсировала, то гасла, то загоралась, словно следя за ним. Он быстро огляделся по сторонам. Новое место представляло собой изогнутую арку скального кольца, внутри которого зависали обломки. Древние каменные лестницы, обломанные колонны, пепельно-серые деревья с черными листьями. Где-то внизу, далеко под ним, виднелся блестящий туман, плотный и живой, как поверхность жидкого серебра. По его поверхности ползли бледные всполохи. «Похоже, я не первый, кто здесь ходил». Андрей присел на одно колено, положил ладонь на камень. От него тянуло стылым жаром, парадоксальное ощущение, как если бы лед вдруг начал обжигать кожу. Он закрыл глаза и сделал медленный вдох. Внутренний фокус, как учил наставник. 5 ударов сердца и отрешиться от всего, кроме ощущений. И сейчас он чувствовал следы, тонкие, почти стертые, но они точно были. Кто-то действительно бывал здесь до него и, судя по отпечатку энергии, совсем недавно. В этот момент его инстинкты защелкнули тревожную цепочку, одиночные шаги, где-то сверху. Задумавшись, он поднял голову и замер. На самом краю зависшего рядом острова стояла фигура в длинном плаще. Слишком далеко, чтобы можно было разглядеть лицо, но этот, явно видимый ему силуэт, был недвижим. И самое странное было в том, что тень от него уходила не вниз, а вбок, словно свет здесь приходил с иной стороны мира. Заметив этот факт, Андрей не двинулся, он просто смотрел. Фигура, судя по всему, тоже. И парню даже показалось, что весь мир вокруг замер, в ожидании. Потом он медленно отступил назад, не сводя взгляда с той фигуры на краю острова. Двигался он именно так, как его учил псевдонаставник, не разворачиваясь к опасности спиной, без резких движений, не нарушая структуру собственной ауры, чтобы не привлечь внимания. Лишь тогда, когда каменный выступ прикрыл его от линии обзора, он позволил себе выдохнуть, легкий, почти беззвучный. «Здесь нельзя шуметь, здесь нельзя даже думать слишком громко». Он прислонился к шероховатой поверхности одной из парящих плит. Камень был пепельно-серым, пористым, будто выветренным до предела, но внутри него пульсировала слабая дрожь, не физическая, нет, магическая. Как будто этот камень помнил что-то, что Андрей даже вообразить не мог. Он прикрыл глаза и скользнул по поверхности ладонью. Сначала осторожно, потом глубже, пуская тонкую ниточку собственной воли в ткань материала. Сопротивление было мгновенным. Камень словно ответил «не злобой, нет, презрением», как старец, глядящий на глупого мальчишку, посмевшего задать вопрос о вещах, до которых он еще не дорос. Это ощущение было настолько сильным, что Андрей даже отдернул руку и резко встал. «Ладно», – прошептал он едва слышно. «Пока просто смотрим, без контакта». Потом он двинулся дальше, стараясь держаться в тени зависших фрагментов скал. Между ними протягивались невидимые потоки, то ли остаточные магические линии, то ли сами границы этого разорванного мира. Иногда, когда он случайно переступал через такие жгуты, воздух вокруг трещал, как от статического разряда. Один раз у него даже волосы встали дыбом, в прямом смысле. Что-то прошипело у него над ухом, будто чей-то голос весьма недовольно ему что-то выговаривал, но слов он не разобрал. Спустя несколько минут он наткнулся на странную структуру. Обломок, напоминающий часть зала, с колоннами, ступенями и полуразрушенным пьедесталом посередине. Все было покрыто черным налетом, будто гарью, но сама форма сохранялась. Слишком упорядоченная, слишком точная, чтобы быть природной. Он осторожно приблизился, пригнувшись, и встал у ступеней. Из глубины пьедестала исходил знакомый холод, такой же, как от первого камня, но здесь он был направлен, точно сфокусирован, как если бы нечто до сих пор жило в этих камнях. Не существо, нет. Идея, память, возможно, заклятие, оставшееся здесь века назад. Андрей медленно и аккуратно провел пальцами по краю пьедестала и тут же отпрянул, не от жара, а от вспышки видения. Внутри его разума на миг что-то вспыхнуло, и перед его внутренним взором возникло изображение высокого зала, колонны в черно-золотом цвете и люди в масках, стоящие по кругу. Кто-то выкрикивает какие-то слова, больше похожие на заклинания, но звук исходит так, будто сквозь толщу воды. Потом происходит резкая вспышка света и тьма. Все это было настолько четко и правдоподобно, что он даже отшатнулся и едва не оступился. Что это было? Отголосок? Остаточная память? Или место действительно само по себе живое? Немного отдышавшись, он решил не касаться камней голыми руками. Достал из сумки тонкие перчатки из тканного шелка, вплетенного с пылью нейтрализованных чар. Протянул руку вперед, аккуратно, с уважением, словно прикасался к телу умирающего титана. и почувствовал отклик, на этот раз мягкий, как будто структура приняла его присутствие, как будто разрешила. На пьедестале медленно начали проступать линии, сначала блеклые, едва заметные, но с каждым мгновением они становились все ярче. Выводились они сами, изнутри камня, как чернила из-под тонкого льда. И это были какие-то глифы иного алфавита. Местами они напоминали древние символы махарийского предела, про которые парень узнал в пагоде, но были и незнакомые, угловатые, рваные, словно написанные когтями. Заметив происходящее, Андрей замер. Перед ним открывалась карта или формула, или предупреждение. В этот момент позади послышался легкий звук, как будто кто-то коснулся воздуха. Он резко обернулся, но там никого не было. Только одна из каменных плит повернулась на долю градуса, тихо, почти незаметно. Но этого было достаточно, чтобы Андрей понял, он здесь не один. И, возможно, та самая фигура, стоявшая на краю того острова, теперь уже находилась куда ближе, чем могло показаться на первый взгляд. И все же он не отступал, не сейчас, потому что чувствовал, здесь точно спрятано нечто важное, может, ключ к пониманию структуры этого мира, может, след, ведущий к древним магам, что выстроили этот лабиринт, а может, ответ на вопросы, которые давно жгли его душу. Он выдохнул и медленно, осторожно начал переписывать глифы в свой свиток, больше напоминающий ему блокнот-ежедневник. Пальцы парня слегка дрожали, но не от страха, а от благоговейного напряжения. Ведь сейчас он знал, что каждый символ здесь может стоить ему жизни. Но еще он знал и то, что без риска нет пути к истине. Все зафиксировав, он осторожно шагнул за колонну, и его взгляд случайно зацепился за крошечную вспышку бледного света у самого края платформы. Сначала он подумал, что это просто отблеск энергии от глифов, но свет пульсировал этаким живым ритмом, не магическим, а именно органическим. Осознав этот факт, Андрей медленно приблизился к этому месту, присев на одно колено. Из узкой расщелины между двумя плитами прибивалось нечто, похожее на корень, тонкий, но как будто плетеный из прожилок света и тьмы одновременно. Он замер, вглядываясь. Стебель этого растения был неровный, в форме спирали, а на его поверхности время от времени вспыхивали гексагональные символы, исчезая, словно капли росы на солнце. Он осторожно отогнул камень и тогда увидел все растение – огромный изогнутый корень, уходящий глубоко в трещину. Форма, как у женьшеня, но вся структура была изломана временем. Местами корень покрывался коростой из застывшей манны, в иных местах росли белесые щупальца тонких корешков, будто пытались удержаться за ткань этого лабиринта. Андрей никогда не видел ничего подобного. Даже в трактатах из архива наставника не было упоминаний о женьшене, выросшем вне законов времени и пространства. Практически сразу он понял, что этому растению не меньше пары, а то и 3000 лет. И все это время оно впитывало магию мира, разлома, боли и забвения. Он выдохнул едва слышно. «Вот это сюрприз!» Глухо прошептал он, вытаскивая из бокового кармана свиток с консервационным узором. Ведь такой корень нельзя было вырвать, тем более резко. Он мог либо умереть, либо взорваться, разрядившись по всему этому фрагменту пространства. И чтобы этого избежать, Андрей достал тот самый обсидиановый кинжал с пучками волос фениксовой змеи на рукояти. Артефакт, которым в той самой долине его учили собирать магические нестабильные растения. Потом, движением хирурга, аккуратно отсек от основания главный ствол, не касаясь центра роста. Ему повезло, вся энергетическая структура этого растения осталась цельной. Он быстро завернул находку в ткань из шелка с переплетением эфирных нитей и положил в специальный зачарованный ларец. Едва он закрыл его, как услышал, как корень тихо вздохнул, не буквально, конечно, но в его собственных ушах это отозвалось облегчением. «Ты знал, что тебя найдут?» Тут же мелькнула у него мысль, и она была не его собственной. Тихо хмыкнув своим догадкам, Андрей поднялся и зябко повел плечами. Пространство вокруг стало будто плотнее, тишина обострилась, как будто за ним присматривали не глаза, а чей-то разум. Старый, сонный, но не забывший, как смотреть в душу. Он вернулся к пьедесталу, теперь осторожнее, будто каждая секунда здесь – это прогулка по тонкому льду над Древним морем. Присел, посмотрел на глифы, и тут понял, то, что он посчитал формулой, не было ей полностью. Это была часть круга, разорванного, но в высшей степени точного. Магический круг для чего-то огромного, возможно, заключение, возможно, перемещение, возможно, призыва. Он провел рукой над линиями. Они не отвечали, но мерцали, и в этот миг сзади него снова раздался какой-то странный звук. На этот раз он не ошибся, плита действительно сдвинулась. Легкий, влажный, будто бы живой звук скольжения чего-то, что не касалось земли. Парень резко развернулся к потенциальной угрозе, выхватывая активатор щита, но там все так же не было ничего. Но вон там, в просвете между колоннами, не было тени, хотя она точно должна была быть. Заметив этот факт, Андрей замер. Что-то за ним точно наблюдало, не подходило, не спешило, просто позволяло ему осознавать, что он не один. Напрягшись, Андрей сделал шаг назад, потом еще. Если это существо или маг действительно разумен, то он должен был бы сейчас показать, что не враг, или хотя бы не добыча. Он поднял руки ладонями наружу. «Я не пришел забирать, только изучить. Я не касаюсь ядра». Тишина. Ответа не было, но платформа снова дрогнула. Где-то сверху посыпалась пыль. Вдали, над разрушенным сводом арки, будто на мгновение замелькала тень, слишком большая, чтобы быть человеческой. Андрей медленно выдохнул. Снова. Медленно. Все его тело было напряжено, как струна, но где-то внутри жила холодная рациональная мысль. Если он выйдет отсюда живым, то это будет стоить сотен жизней и десятков лет исследований, и это только начало. Потом он вновь склонился над глифами, уже не как охотник за трофеем, а как исследователь перед артефактом, способным изменить все. Ритм дыхания он выровнял усилием воли, потом вообще замедлил. В голове осталась лишь одна цель. Ему нужно было понять, на что именно он смотрит. Глифы на поверхности пьедестала были выложены в сложной геометрии, многоуровневой, как паутина, сотканная на нескольких глубинах сразу. Первый уровень – это то, что видно глазу, символы, выведенные как часть ритуального круга. Второй – тонкие энергетические нити, уводящие внимание в сторону, сбивая с толку. А третий просто не считывался напрямую, он ощущался. И Андрей его почувствовал. И тут же, как быстрая мысль, как щелчок в разуме, у него появилось осознание. Одна из линий была не там, точнее, несколько. Он уловил несоответствие в направленности энергии. Два сегмента намеренно искривляли поток, заставляя его закручиваться в спираль, тогда как основная структура требовала концентрического обращения. «Это не круг, это запертая дверь, но кто-то ее когда-то намеренно заблокировал». После такого вывода он поднялся и, достав манипуляторную пластину, артефакт для безопасного взаимодействия с зачарованными объектами, и осторожно коснулся одного из выступающих фрагментов глиф-сегмента. Тот поддался с тихим щелчком, как шестеренка, чья смазка высохла 1000 лет назад. Быстро, но точно, как хирург, которому некогда колебаться, парень передвинул второй сегмент, затем третий. Последний элемент, треугольный, вошел в паз с таким звуком, словно вся каменная платформа вздохнула. И тут задний фон его сознания, где все еще жила тень от надвигающегося наблюдателя, вспыхнул тревогой. Прямо за его спиной, в одной из узких расщелин между парящими плитами, снова промелькнуло движение. Слишком крупное, чтобы быть птицей, слишком бесшумное, чтобы быть человеком. И сейчас оно стремительно к нему приближалось, но он уже не мог отвлекаться. Глифы вспыхнули сразу, всем кругом. От центра вверх ударила тонкая, почти прозрачная волна света, а пьедестал задрожал. Послышался низкий, глубокий гул, не звук, а скорее вибрация в костях. В центре круга, прямо посреди выжженного символа, начала подниматься каменная стела. Неплавно, рывками, будто кто-то вытаскивал ее из самой плоти лабиринта. Она была высокой, с трещинами, похожими на застывшие молнии. А в самой ее сердцевине, будто вросшая в камень, располагалась кость. Не белая, не желтоватая, как обычные останки, а серо-черная с серебристым налетом. Она была плоской, овальной, по форме напоминала щит. Маленький, не больше ладони, но выточенный, как будто из единого куска материала, которую сам мир забыл. Андрей сделал шаг ближе, и его отбросило назад, как от удара воздушной стихии. Воздух между ним и стелой взорвался невидимой волной. По всей этой площадке пронесся мощный вихрь, заставив его пригнуться, закрыв лицо руками. Его старый плащ взвился и затрепетал, как флаг от порыва в буре. По полу прошлись трещины, живые, искрящиеся, будто из них вырвался свет иной реальности. Казалось, что даже весь окружающий парня мир зарычал, но молча. Он едва устоял на ногах, его сердце гулко колотилось, а этот маленький костяной щит внутри камня пульсировал, как сердце, как маяк, как живое напоминание о силе, которую не следовало тревожить. В этот момент парень заметил то, как тень, преследовавшая его, скрылась. Не исчезла, нет, спряталась, быстро, беззвучно, как зверь, которого напугало нечто сильнее его самого. И это нечто была та самая кость, или то, что в ней сейчас спало. Андрей медленно приблизился, вновь активировав защитный барьер. Щит внутри камня больше не сопротивлялся, не излучал давления, но все еще был ужасающе живым. На его поверхности теперь были видны резные узоры, не руны, не письменность, а что-то похожее на прожилки нервов. Сложная сеть прожилок, будто вырастали они не из камня, а изнутри самой магии. «Ты ждала», – прошептал он, глядя на кость, но она не ответила. Хотя в воздухе повисло странное ощущение, будто что-то признало его, или, по крайней мере, разрешило приблизиться. И он приблизился, медленно. Каждый шаг давался с трудом, не из-за веса, а из-за ощущения, будто пространство становилось плотнее, гуще, насыщеннее с каждым пройденным метром. Воздух словно вяз. Андрей чувствовал, как магия вплетается в его кожу, реагирует на его присутствие и даже взвешивает его душу. Стелла высилась перед ним, каменная, древняя, испещренная линиями и углублениями. Но теперь вблизи он понял, это был не просто узор, данный орнамент точно был живым. Тонкие переплетения символов напоминали спирали Древнего Востока, но каждая из них имела в себе свою собственную внутреннюю геометрию. Такие орнаменты не рисуют, их вырезают из пространства. Некоторые линии переливались как металл, другие же матовые, будто вытравленные болью, и каждый символ пульсировал в такт чему-то или кому-то. Андрей медленно поднял руку, чтобы коснуться края стелы, но как только его пальцы пересекли невидимую границу, мир взорвался светом. Стелла вздрогнула, будто выдыхая, и вдруг вспыхнула изнутри. Все орнаменты на ее поверхности вспыхнули магией, насыщенной, глубокой, тягучей. Символы начали отрываться от камня один за другим и кружиться в воздухе, словно стая насекомых, притягиваемых его аурой. Они не были просто глифами, так как теперь парню казалось, что у каждого из них было свое собственное сознание. Он это чувствовал, как чувствует в спину взгляд в темноте. Они изучали его, прощупывали энергетическую структуру его магических меридианов, будто выбирали, подходит ли он. А потом кость. Она дрогнула и выскочила из камня так, как будто ее уже ничто не удерживало. Как будто между ней и камнем никогда и не было какого-либо сцепления, просто воля. Кость-щит вспыхнула резким, почти болезненно белым светом, и в следующее мгновение, словно стрела, сорвалась со своего ложа и вонзилась прямо в его грудь. Воздух вырвался из легких, и Андрей отпрянул, но уже было поздно. Не кровью, магией забрызгало все окружающее пространство. Удар был не физическим, но по ощущениям парню показалось, что его словно пронзили ножом из раскаленного льда. Кость сама прошла сквозь ткань одежды, сквозь кожу, сквозь мышцы. Будто бы не существовало никакой плоти, она искала его сердце. Андрей взвыл от боли и рухнул на колени. И в этот миг все началось. Глифы, кружившие вокруг него, один за другим начали впиваться в его тело. Не физически, в магическую оболочку, в нервное окончание, в саму душу. Он чувствовал, как каждый символ находит свою точку. Один вонзился в плечо, другой в позвоночник, третий прямо в череп, сквозь висок. И он снова дико закричал, но даже собственного голоса не услышал, уши заложило. В глазах метался хаос линий, света, форм, невозможных углов. Окружающий его мир вывернулся наизнанку. Сейчас он видел свое тело снаружи, видел, как кость начинает вырастать в него, разветвляясь, соединяясь с ребрами, вплетаясь в его сердце и расширяя его границы. Оно не убивало его, переписывало саму его суть, делало из него носителя чего-то более глубокого. Внутри него развернулась магическая структура, древняя, точная и такая глубокая, что даже его разум, натренированный анализировать потоки, захлебнулся от невероятно большого потока информации. Как будто в него вложили технику, не знание, не силу, а чистую функцию. Иероглифы внутри него начали расти, формировать круги, как в алхимии, но не внешне, внутри тканей. Слова сливались с нервами, жилы с линиями потока, чакры с точками древнего узора. Именно в этот момент он понял, что это было не оружие, это была полноценная система. Закрытая, автономная, самонастраивающаяся техника, и сейчас она пробуждала в нем нечто и ломала все прежнее. В ушах парня зазвенело, все его тело стало невыносимо тяжелым, как будто его кости заменили свинцом, наполненным магией. Сердце билось рывками, он еще стоял, коленями на камне, руками в воздухе, глазами в пропасти. И последней мыслью, прежде чем тьма схлопнулась, было осознание. Это не активация артефакта, это внедрение. Потом он рухнул. Его безвольное и бессознательное тело отбросило назад, как марионетку, и в последний момент, пока глаза еще видели, он уловил, как все символы на стеле угасли, а существо в расселине вновь появилось, но теперь оно не приближалось, оно просто смотрело и боялось. Тишина. Лишь мягкие завихрения воздуха, да затухающие всполохи магии над камнем, как угасающий костер после ритуала, вращались над его телом. Андрей лежал на спине. Его ослабевшие руки были раскинуты в стороны, голова чуть запрокинута назад. Его лицо было бледным, покрытым густой испариной, но в нем не было страха, только глубокое напряжение, застывшее на грани боли и озарения. Пальцы чуть подрагивали, как у человека, которому снится нечто великое или ужасное. Но это был не сон, это было внедрение. Вскоре из-за ближайших скал снова выползла тень. Это странное существо, теперь уже могло быть видно, что это был не человек и не зверь. Его очертания постоянно менялись, будто сама ткань его тела была лишена стабильности. Где-то у него были ноги, длинные, суставчатые, но они изгибались под неестественными углами. Руки, если их можно было так назвать, вытягивались в воздух, обволакивая пространство, как щупальца, а вместо лица – гладкий безглазый выступ, из которого струился холод. Оно двигалось очень осторожно, будто чувствуя на себе вес чего-то гораздо сильнее себя. Но оно все равно приближалось, рывками, не по прямой линии, а как хищник, обученный выживать среди руин артефактов и магических ловушек. Сейчас оно не хотело убивать, оно словно проверяло. И когда оно приблизилось, то протянуло один из верхних отростков, почти касаясь груди Андрея, где все еще едва светилась вплавленная в плоть кость-щит. Момент замер и разряд. Пространство вокруг вздрогнуло. Прямо из тела Андрея внезапно, без предупреждения, вырвался столб энергии. Это не был свет, это была магия, чистая, дикая, осознанная. Волна ударила в существо с такой силой, что оно взревело глухо, утробно, словно не горло, а сама его суть завыла от боли. Его тело изгибалось, дергалось, скручивалось, словно его протащили сквозь иглы тысячи ритуальных печатей. От этого неожиданного удара оно отлетело назад, врезавшись в каменную колонну. Поверхность камня вокруг его тела почернела, покрывшись сетью трещин, как будто само пространство пыталось его отторгнуть, и вновь тишина. А это странное существо, хрипя и подвывая, отползло в тень, снова унося свою боль в глубину развалин. Оно уже не охотилось, оно просто бежало. А тело Андрея, оно продолжало меняться, кость-щит, застывшая в груди, начала таять, но не в привычном смысле, ее структура, твердая, гладкая, изначально не поддающаяся, постепенно расслаивалась, и это был не распад, а слияние. Она врастала в скелет парня, плавно, методично, как будто чьи-то невидимые руки вписывали ее в карту его тела. Медленно новые отростки расползались от этой кости по его ребрам. Они обвивали их, усиливая, покрывая тонкими серебристыми перепонками, как щит, сплавленный с телом. Места соединения светились мягким бело-голубым светом, пульсируя в ритме сердцебиения. Магические меридианы, те самые, что до этого были слабой сетью энергии, распределенной по телу, теперь разрывались и заново строились. Изломанные, перешитые, укрепленные. Линии внутри него становились прямыми, точными, как инженерный чертеж. Там, где энергия раньше пробегала тонкими струйками, теперь бурлили магические потоки, как подземные реки под давлением. Он глухо застонал, сквозь сжатые до скрипа зубы. Пальцы судорожно сжались, мышцы на руках дрогнули, набухли и перестроились. Даже его мышечные волокна менялись, медленно, без крови, без разрушения, просто становились иначе. Кожа на груди слегка светилась, сквозь нее проступал узор, остаточный силуэт кости, похожий на печать, но не руну, не глиф, что-то более глубинное, архетип. Словно сама ткань тела помнила это с рождения, но только теперь пробудилась, а сердце, Оно билось глухо, тяжело, как механизм, в который вставили новую шестеренку. Один единственный сбой, и все полетит ко всем чертям, но пока все работало. Ужасно и одновременно с этим прекрасно, необратимо. А над телом все еще парила едва заметная вуаль из магии, остаточное поле, созданное активацией этой странной стелы. Оно медленно затихало, но не исчезало полностью. Лабиринт словно запоминал произошедшее и, возможно, ждал какого-то продолжения. Пробуждение не было мгновенным. Сначала снова возникла тишина, вязкая, плотная, как в теплой воде, где все кажется отдаленным и приглушенным. Мысли плыли медленно, без связи, без причин, потом вспышка, не света, а сознания. Будто что-то внутри щелкнуло, как включенный механизм. Не внешний раздражитель, не боль, а готовность. Глаза парня резко распахнулись, он не сделал вдоха. Он просто восстановил связь с телом, как будто его сознание какое-то время отсутствовало или было распылено по разным точкам себя. Теперь все собралось обратно. В единый фокус, в ощущение плотной, тяжелой, но невероятно живой материи. Он лежал на спине, чувствуя, как камень под ним пульсирует. Отголоски прошедшего ритуала все еще отдавались эхом в пространстве. Над ним искаженное пространство странного лабиринта, его ломаные законы и плывущие острова. Но теперь он видел все это иначе, словно все вокруг было не просто хаосом, а структура, сеть маршрутов, линии, взаимосвязей. Он медленно приподнялся, не без труда. Мышцы отзывались непривычной тяжестью, как будто их ткань была заново выткана, но боли не было. Напротив, покой, как будто тело наконец стало своим по-настоящему. Тяжело вздохнув, Андрей взглянул на грудь. На коже, чуть выше сердца, осталась печать, светлая, едва светящаяся под кожей. Символ – спираль, вывернутая наружу, с вложенными в нее тремя острыми дугами. Он уже знал, что это, знал, как если бы это воспоминание жило в нем всегда. Техника, очень древняя. Подумав об этом, он замер, а потом осознал всю глубину полученного знания, всю мощь, всю суть. Это была древняя пространственная техника высшего класса, не просто знание, не плетение, требующее заучивания формул или накопления энергии, нет. Это была встроенная функция, он не знал ее имени, но понимал принципы. Теперь он мог перемещаться в любую точку, где когда-либо уже был, или мог увидеть с расстояния. С точностью до локтя, даже если путь туда был невозможен физически. Не было больше стен, гор, лабиринтов или временных ограничений, был лишь шаг. Он мог разрывать позицию в бою, мгновенно уходя из-под атаки. Там, где обычный маг полагался бы на щиты или скорость, он просто исчезал и появлялся в ином месте, прежде чем враг успевал моргнуть. Он мог менять местами объекты, и даже себя и противника, или себя и союзника, или врага и место, где смерть была гарантирована. Достаточно лишь закрепить в памяти якорь. Он мог переносить другого, если знал его ауру и позволял технике вписать его в ткань перемещения, спасать. Или отправлять в ловушку. И главное, он почувствовал, как ткань пространства жива. Слои реальности дышали, как паутина, и он мог отступить между нитями, между секундами, между точками. Не маг, проводник, переход. Он с трудом поднялся на ноги, все его тело гудело, но не от усталости, а от переизбытка готовности, словно все внутри кричало. «Попробуй, сделай шаг, всего лишь один, и ты уже в другом мире». Тихо выдохнув, Андрей вытянул руку и почувствовал сопротивление воздуха. Не физическое, пространственное, его плотность и напряженность. Он уже видел узор разломов вокруг, каждый участок как дверь, каждый фрагмент как координата. Все было доступно. Он медленно закрыл глаза и на миг представил один из островов. Каменные со свитками, что он заметил ранее. Он там был, он помнил узор камня под ногами. Вдох и шаг. Воздух щелкнул. Ткань мира дрогнула. И тишина. Он исчез. Без вспышки, без портала. Просто переместился. И в этот момент, стоя уже на новом фрагменте реальности, он понял. Эта техника была не только способом выжить, это было оружие, путь, ключ и, возможно, испытание. Сейчас он стоял на краю обломанной плиты, глядя вниз в бездонную пропасть, где сквозь туманную взвесь мерцали обломки летающих островов, искаженных магией и временем. Внизу, в десятках метров, зеленый, покрытый мхом уступ с несколькими светящимися точками. Сюда нельзя было дойти, сюда нельзя было даже доползти, но он больше не был связан с законами расстояния. Андрей снова закрыл глаза, вспомнил структуры энергетического следа этого места, запомнил, где была точка опоры. Его разум выстраивал маршрут быстрее, чем он успевал сформулировать намерение. Пространственная техника заработала безошибочно. Снова перенос, шорох встревоженного воздуха, и он исчез. И тут же появился внизу, прямо у подножия поросшего мхом валуна, не оставив после себя даже всплеска энергии.